Я кивнул им и улыбнулся, сложив руки вместе для аплодисментов. Толпа была разбужена от транса моими аплодисментами, все они присоединились, создав громовые аплодисменты. Полная улыбка украсила каждое из их лиц. Они встали в ряд на сцене и низко поклонились зрителям, покидая сцену, в то время как аплодисменты продолжались даже после того, как они ушли. Я и сам совершенно лишился дара речи от их исполнения. Это было нечто экстраординарное, без сомнения, сегодня это представление будет в головах каждого посетителя. Но мне интересно, когда и как им удалось придумать что-то подобное. Глубоко погрузившись в свои мысли, я почувствовал, как кто-то крадется ко мне. Я обернулся и увидел шестихвостую лисицу, которая стояла позади меня, держа в каждой руке по ножу, а на ее лице застыла озадаченная улыбка. «Эхе-хе, тебе не следовало оборачиваться». ВВВ, глава 64. Охотник становится добычей, но кто на самом деле был охотником? Глава 64. Охотник становится добычей, но кто на самом деле был охотником? Дяо Чан Пов, похоже, что мастеру очень понравилось наше выступление, подметила я. Фу-фу, и правда. Интересно, наградит ли нас мастер, фантазировала Манами. Ирис простонала, вытянув руки. Думаю, что наши труды окупились. Все, что нам сейчас нужно, это найти какое-нибудь уединенное место с мастером и... Хе-хе-хе. Цай Хонг наклонила голову. Папа счастлив, Лиан Ли погладила ее. Да, я уверена, что мастер очень доволен нами. Ура! Радостно воскликнула Цай Хонг. Мы вернулись к мастеру, который сидел все на том же месте. Великолепное выступление, девочки, похвалил мастер, приветствуя нас с распростертыми объятиями. Цай Хонг тут же нырнула в его объятия. Папа, папа, папа видел Цай Хонг, а как же Цай Хонг? Мастер погладил ее по голове. Цай Хонг была очень милой. Эхе-хе, папа, обнимашки. Мастер поднял ее на руки, прежде чем повернуться к нам. Все вы были просто великолепны и на сцене. Я почувствовала, как мое сердце вспыхнуло от его похвалы, без сомнения, другие чувствовали то же самое. Если мастер пожелает, я бы не возражала против приватного выступления для мастера, предложила я, тыкая пальцами друг в друга. Уфу, эта старшая сестра тоже не возражает, согласилась Манами, пряча улыбающееся лицо за рукавом. Ирис кивнула. Да, было бы неплохо, если бы мастер посмотрел на нас еще раз, как мы выступаем. На этот раз только для одного мастера. А мастер был бы согласен с такой идеей? Спросила Лиан Ли. Ха-ха, я не возражаю, рассмеялся мастер. Мне было бы очень приятно посмотреть еще раз. Вы, девочки, должно быть, много работали, чтобы подготовиться к этому. Молодцы. Мы все еще наслаждались его похвалой, когда Манами что-то заметила. Ара, мастер, травянистый участок под тобой опален. Мы все посмотрели на ноги мастера. Действительно, там, где была его левая нога, был клочок травы, который, казалось, был недавно сожжен. В воздухе также чувствовался легкий запах жареного мяса, но он мог быть из соседних ларьков. Мастер улыбнулся нам. Ах, не обращайте внимания, было немного прохладно, поэтому я воспользовался небольшим огоньком, чтобы немного прогреть воздух вокруг. Кроме того, ко мне подходил владелец ларька с шашлыками и угостил меня им, кстати, на вкус был довольно приятным. Я позже свожу вас, девочки, в его ларек. Как и следовало ожидать от изобретательности мастера, мне бы и в голову не пришла такая идея, чтобы согреться. Шашлыки звучат довольно приятно. Лиан Ли схватила мастера за руку, заняв свое прежнее место. Может, нам продолжить наше свидание, мастер? Мастер кивнул, позволив Цай Хонг снова сесть на его плечи, прежде чем протянуть нам другую руку. Ирис и Манами тут же прильнули к его руке, оставив для меня другую руку мастера. Я как раз собиралась присоединиться к ним, когда увидела, что один из сотрудников фестиваля машет мне из-за сцены, подзывая меня пальцем к себе. А, я присоединюсь к вам через некоторое время. Я должна пойти помочь им очистить сцену. Я указала на сотрудников, которые пытались убрать инструменты Манами. Мастер поднял бровь при виде этой сцены. Хм, вы можете просто оставить это персоналу, хотя они ведь обучены для этого, не так ли? Да, но, просто я чувствую себя плохо, оставляя это им. Мастер улыбнулся мне. Ах, они ведь просили у тебя автограф, не так ли? Я понимаю, мы будем ждать тебя здесь. Не знаю, что такое автограф, но я не собираюсь сейчас спрашивать об этом мастера. Я поклонилась мастеру в знак благодарности, прежде чем поспешить обратно к сцене, ища сотрудника, который подал мне знак. Я заметила, как он пытается убрать со сцены барабан и тайка. «Давай я тебе помогу», — предложила я, взявшись за край барабана. Мужчина вытер пот со лба. «Ох, большое спасибо, миссис, моя спина уже не та, что раньше». Я помогла ему перенести барабаны на склад, где хранились неиспользуемые инструменты, подальше от сцены и от любопытных глаз. Я огляделась вокруг, убедившись, что поблизости никого нет, и запела. «Тоскующие духи, которых я призываю, обогните этот план, чтобы он соответствовал моим желаниям. Мои слова священны, они не будут обнажены. Своим покрывалом ты будешь помогать, пряча от всех, кто стремится к моим звукам». Ветровая завеса. Казалось, ничего не произошло, но я знаю, что заклинание вступило в действие, и любой звук, издаваемый в радиусе 2 метров от меня, не покинет его границ. Мужчина был удивлен моими действиями. Могу я спросить, что случилось? Просто хочу убедиться, что нас никто не подслушивает», — небрежно ответила я. Мужчина понимающе кивнул. «Теперь мы можем поговорить, что у тебя есть для меня?» — спросила я, делая вид, что занята отцеплением барабана от подставки. «Ах, конечно, миссис, у меня есть сообщение от нашего контакта, что он нашел доказательства того, что семья Си находится в сговоре с темными сектами». Я с отвращением щелкнула языком, кивнув ему продолжать. «Мы уже разобрались со всеми членами темной секты, которые проникли на фестиваль, так что можете быть уверены, что тут все чисто. Значит, это правда, ходят слухи, что некоторые еретики пытаются навредить нашему мастеру. Да, но нам еще предстоит выяснить, что они планируют делать. ТЧ, нам нужно расширить нашу информационную сеть. Неважно, кого мы смогли схватить, я хочу достать из них всю информацию». «Конечно, миссис, удвойте дозор, чтобы ни одному члену темной секты не сошло с рук желание причинить вред нашему мастеру. Будет сделано. Я хочу, чтобы их подвесили вверх ногами, выпороли до полусмерти и перерезали все сухожилия. Обе руки должны быть сломаны, а туловище обвито цепью шипов». «Хорошо, прямо сейчас. Есть ли еще что-нибудь?» «Это все касательно моих обязанностей. Но, могу я проконсультироваться с вами по одному вопросу?» Я приподнял бровь, глядя на него. «Что за вопрос? Умри!» Его рука метнулась в меня с ножом с зеленоватым лезвием. Моя рука уже была наготове остановить его удар, взяв его запястье в тиски. «Ужасная актерская игра. Дам только 1 из 10. Единственное, что у тебя хорошо получилось, так это выглядеть занятым, когда разговаривал со мной», — усмехнулась я. Мужчина попытался вырвать нож из моей хватки, но его рука даже не дрогнула. Он сжал другую руку и ударил меня кулаком в лицо. Я поймала его смехотворную попытку другой ладонью, сжав свои пальцы вокруг его кулака. «ТЧ, как ты узнала?» — возмущенно завопил мужчина. «Ахаха, неужели ты думаешь, что мы не запоминаем наших верующих?» Я рассмеялась. «Ты даже не назвал меня по титулу и не восхвалил мастера. Неужели думал, что я попадусь на твою глупую маскировку?» Я вывернула руку, сломав ему запястье с щелчком. Нож упал на пол с громким лязгом. Его крики наполнили меня радостью. «Эхе-хе, твое подобие игры было в лучшем случае третьесортным. Ты даже не смог контролировать выражение своего лица». Мужчина посмотрел на меня с ненавистью. «Прекрасные глаза, я превращу тебя в дайте мне подумать о том, какую роль тебе дать». Он поднял ногу, чтобы ударить меня, но моя нога была быстрее, наступив ему на колено и резко отбросив его назад. «Интересно, смогу ли я заставить его научиться ходить с вывернутым коленом? Ух, откуда ты поняла о наших действиях?» — спросил он все тем же жалким голоском. «Если бы я не держала его за запястье, он бы уже рухнул на землю». «Эхихихихи, вы думаете, что вы можете отправить письмо мастеру с угрозой, и мы не сможем узнать? Как бы мне не хотелось остаться и медленно мучить тебя, у меня все же свидания, на которое я должна вернуться. Так что я вернусь к тебе позже». Я крепче сжала его сломанное запястье, заставив его издать восхитительный крик. Мое тело непроизвольно задрожало. «Ах, я хочу, чтобы мастер однажды причинил мне такую же чудесную боль. Может быть, я могу попросить его об этом в качестве награды? Эхе-хе. Ах, не надо отвлекаться, вечные врата, которые пересекают пустоты, я ищу связь, чтобы воспользоваться ими. Создайте врата, чтобы пересечь их», — приняв мою плату без потерь, перенесите его через пустоты, через время и пространство к моему очагу, унесите его в цепях, которые свяжут, нерушимыми узами, заключив в тюрьму разума. Телепорт. Тело мужчины засветилось и исчезло, мое заклинание телепортировало его в нашу камеру допроса на базе. Заклинание также заставит его на некоторое время потерять сознание, давая время нашему надзирателю позаботиться о нем. Я вытянула руки, по крайней мере, я знаю, что есть еще несколько крыс, которые бродят вокруг. Темные секты действительно очень раздражают. А семья Си? Ну, мы уже узнали об этом маленьком секрете от того насекомого некоторое время назад. Но как темная секта выяснила, что мы о них знаем, это был еще один вопрос, на который мне нужны были ответы. Ну да ладно, это все второстепенно. Я не должна заставлять мастера больше ждать за то, что заставило его ожидать так долго. Может, он шлепнет меня по заднице? Эхе-хе. Глава 65. И всего лишь щепотка соли. Глава 65. И всего лишь щепотка соли. Ирис Пов. Не уверена, но я бы добавила немного больше соли. Ирис. Наа. Знаете, что нужно этой штуковине? Больше мяса. Приманка. Неприятно. Лаверна. Это не думает, что добавление мяса к соленому попкорну сделает его лучше. Денна. Ха. Ты недостаточно много думаешь. Представьте себе, бекон, завернутый в кусочки попкорна. Хе-хе-хе. Я должна записать это. Приманка. Сладкое лучше. Лаверна. Хэм-эм-эм. Это испекла бы его с соленой карамелью, может быть, немного масла, а также. Денна. Я хотела бы попробовать что-то более необычное. Ирис. Ау. Может, после этого мы возьмем что-нибудь более мясистое? Я хочу что-нибудь с чуть большим количеством соуса и остринки. Приманка. А, мастер Линь, мы снова встретились. Голос прервал ход моих мыслей. Я обернулась и увидела двух прошлых мастеров, стоявших там с палочками для еды в руках. Еще раз, как их зовут? Таян и Лэйчжуй. Лаверна. Ах да, полностью забыли об этих маленьких кусочках мусора. Мы что-нибудь сделаем с ними? Приманка. Это не уверено. Денна. Думаю, что мы просто подождем и посмотрим, как решит мастер. Ирис. Ах, мастер Даяни и мастер Лэйчжуй, вижу, вы оба наслаждаетесь праздником. Приветствовал их мастер. Лэйчжуй откусил кусочек куриного шашлыка. Полагаю, этого достаточно. Таян также откусил свою горячую булочку. Да, едва приемлемо по нашим стандартам. Я не понимаю, почему вы так беспокоитесь, мастер Линь. Эти ребята говорят много дерьма, набивая свои щеки едой мастера. Можно мне их ударить? Приманка. Кажется, мусор способен говорить о мусоре. Ирис. Это считает, что смерть для них будет слишком легкой. Денна. Тихо. Лаверна. Мастер засмеялся. Ахахаха. Я рад слышать, что это поспешно организованное мероприятие было достаточным, чтобы удовлетворить чрезвычайно высокие стандарты коллег-мастеров. Хм, я только сказал, что это вполне достаточно, а не то, что я был удовлетворен, усмехнулся Лэйчжуй, все еще набивая рот шампурами. Таян кивнул своему напарнику, откусывая еще один кусочек от своей булочки. Действительно, если это все, что есть на фестивале, то наше празднование намного, намного лучше. Ох, но ведь мы только начали, воскликнул мастер. На главной сцене будет проводиться конкурс, и я думаю, что вы двое очень хотели бы принять участие. Ха, с чего бы этому великому человеку интересоваться каким-то фестивальным конкурсом? Рассмеялся Лэйчжуй. Главный приз – единственный лепесток Эмберфеникса, услужливо сообщила Дяо Чан. У обоих мастеров отвисла челюсть, и они повернулись к мастеру за подтверждением. Мастер кивнул головой. Да, это правда. Я наткнулся на Эмберфеникса во время моего путешествия, и я пожертвовал одним в качестве приза для фестиваля. Хотя теперь, похоже, что вам двоим не интересны такие конкурсы. Таян сглотнул. Что, что это за конкурс? О, очень простой, подходит для всей семьи, рассмеялся мастер. Это простая викторина, где каждый вопрос, на который вы отвечаете правильно, дает вам очко. Тот, кто наберет наибольшее количество очков, выигрывает приз. Два мастера шагнули вперед с напряженным взглядом, моя рука скользнула к бедру, где был спрятан клинок. Краем глаза я заметила, что другие девушки тоже слегка подались вперед, готовые при малейшем признаке опасности броситься на защиту мастера. «Ка, когда этот конкурс?» – спросил Лэйчжуй, дрожа всем телом. Мастер слегка наклонил голову. «Хэм-эм-эм, Разве мастер Таян и мастер Ли Чжуй совершенно не нравятся наши мероприятия на фестивале? Таян заикнулся. Это и то две разные вещи. Поскольку мы уже здесь, мы могли бы также принять участие, верно, Ли Чжуй? Ли Чжуй с энтузиазмом кивнул. Да, это так. А теперь скажи, когда начинается это соревнование? Оно будет поздно ночью, примерно за час до окончания старого года, сообщил мастер. Таян выдохнул. Ух, тогда у нас еще есть время. Ну и напугался. Ли Чжуй тоже сделал шаг назад. Да, действительно. Подумать только, что такая бесполезная, хм, такая драгоценная вещь будет отдана в качестве приза. Как великодушно с вашей стороны, мастер Лин. Я не достоин такой похвалы. Но подумать только, что мастер Лин будет тратить время на такие легкомысленные занятия. ТСК. Мастер приподнял бровь. Боюсь, я не понимаю. Да ладно тебе, усмехнулся Таян. Твои ученицы так цепляются за твои руки, что совершенно очевидно, что ты делаешь с ними, когда гаснет свет. Ох, если бы он только знал о том, что мы делали во дворе мастера на днях. Приманка, заткнись, Ирис. Эй, я просто говорю, не надо быть такой обидчивой. Приманка. Мастер улыбнулся им. Вы ведь не могли предположить что-то грубое, не так ли? Таян скрестил руки на груди. Хм, мы даже не предполагаем, это практ. Мастер Даян, мастер Ли Чжуй, что вы там делаете? Раздался чей-то голос. Мы все обернулись и увидели насекомое из семьи Си, зовущее их. Отец искал вас обоих. Мне нужно рассказать ему, что вы бездельничаете. Оба поспешно поклонились насекомому. Вовсе нет, молодой господин Си. Мы тут только что разговаривали с мастером Линем. Да, вовсе нет, молодой мастер Си. Тогда мы уйдем первыми, мастер Линь. Насекомое провожало их взглядом, а потом кивнула головой в нашу сторону и тихо удалилась. Хм, бешеные собаки, которые умеют только лаять. Приманка. Это думает, что мы должны продвинуть наши планы касательно семьи Си еще раньше. Денна. Готово. Лаверна. Да, остальные уже все подготовили. Мы также знаем, что они связаны с несколькими темными сектами, потому их судьба решена. Ирис. Кстати говоря, разве Дельта не хотела присоединиться к этой небольшой викторине или что это? Приманка. Ах да, она будет там. Ирис. Идем. Поддержим. Лаверна. Это согласно, мы должны представить ее мастеру. Денна. Мастер, а мы не могли бы посмотреть соревнования попозже? Спросила Лианли. Похоже, Лианли опередила нас. Приманка. Ну, в конце концов, они довольно близки. Дельта провела много времени, изучая проповедь под ее руководством. Ирис. МНН. Также. Лаверна. Да. Все здесь связаны вместе нашей любовью к мастеру. Денна. Мастер на мгновение отвел свой взгляд от уходящих Таина и Ли Чжуя. Почему бы и нет? Вы, девочки, можете пойти найти места, где можно будет сесть, а я должен помочь с установкой фейерверка. Фейерверк, мастер, это и есть то световое шоу, о котором ты нам рассказывал. Спросила я, все еще не совсем понимая, что это такое. Мастер одарил меня улыбкой. Вам, девочки, понравится. Сядьте где-нибудь с ясным видом на небо, а я встречусь с вами позже. Мастер поставил Цайхонг обратно на землю, прежде чем уйти. Папа, скоро вернешься? Взмолилась Цайхонг, потянув мастера за ногу. Мастер погладил ее по голове. Я буду хорошей девочкой, хорошо? П.С. Да, я все правильно перевел, так и было написано в оригинале. МНН. Цайхонг кивнула. Мастер повернулся к нам. Я быстро вернусь. Просто нужно кое-что рассказать людям касательно фейерверка. Береги себя, мастер. Мы проводили его с поклоном. Проходя мимо сотрудников службы безопасности, мастер пожелал им счастливого Нового года, поблагодарив за тяжелую работу, и продолжил двигаться дальше. Персонал был сильно удивлен обращением мастера к ним и поспешно начал приветствовать в ответ. Как только мастер скрылся из виду, насекомое вернулось. Верховные жрицы, приветствовал он. «Я полагаю, вы уже знаете о темных связях моей семьи?» Лиан Ли кивнула. «Да, мы действуем в соответствии с планом. Что насчет списка?» Насекомое вытащило список из своего рукава. «Это список людей, которых я определил как чистые. Все остальные не заслуживают милости мастера. Фу-фу, хорошая работа, теперь можешь идти обратно», Манами сделала прогоняющее рукой движение. Насекомое тут же исчезло, даже не оглянувшись. Если ничего не случится, в ближайшее время мы сможем перейти к третьей фазе. Глава 66. Я стал верующим, увидев ее лицо. Глава 66. Я стал верующим, увидев ее лицо. Верующие из церкви мастеропов, люди-мусор. Это то, что я понял как истину этого мира. Раньше я был рабом синдиката в городе Цзинь. Мои родители взяли у них огромный долг, чтобы продолжать играть в азартные игры, зайдя так далеко, что продали своего сына, просто чтобы получить чуть больше денег для игры. «Заберите его», — сказали они им, подталкивая меня к трем крепко сложенным мужчинам со шрамами по всему телу. «Он может быть полезен, делайте с ним все, что захотите. Просто дайте нам хотя бы 2 серебряных, это не слишком много, верно?» Мне тогда было 10 лет, наивным и невинным. Тогда я даже не понимал, что происходит. Я поверил словам моих родителей, когда они сказали мне: «Мама и папа собираются оставить тебя с этими милыми людьми, хорошо, когда мы разбогатеем, заберем тебя обратно, хорошо». Я просто кивнул в ответ и пошел вместе с мужчинами, позволяя им поместить меня в тесную комнату с несколькими дюжинами других детей. Те счастливчики, которые проявили хоть какое-то умение, стали посыльными или ворами. Менее удачливые, такие как я, были вынуждены отправляться в шахты, чтобы добывать золото. Нас кормили только тогда, когда мы приносили им золото. Если я не приносил золото, то оставался голодным. Конечно, некоторые дети поняли, что вам не обязательно нужно добывать золото, когда можно избить самого тощего ребенка и украсть его золото, заставляя его работать взамен на объедки. Там же я потерял свою детскую невинность. Я познал жестокую реальность мира, где все люди мусор. Неважно, что я делал или говорил, всегда найдутся отбросы человечества, которые будут стремиться использовать других в своих интересах. Даже если вы будете сидеть с опущенной головой и максимально послушны, будут те, кто увидит вас в качестве цели. Постоянные мучения от моих похитителей, издевательства, которым я подвергался даже от своих товарищей по несчастью. Так смешно, когда люди так легко отворачиваются друг от друга. Хуже всего те, кто показывает вам улыбающееся лицо, а позже безжалостно бьют вас в спину. Как бы я ни оплакивал свою судьбу, ничего не изменилось. Все казалось таким мрачным и безнадежным. Но у меня все еще была маленькая надежда, что когда-нибудь кто-нибудь придет и спасет меня, будь то мои родители, изменившие свое мнение, или даже просто правоохранительные органы. Я молился каждую ночь перед тем, как вернуться в маленький уголок спальной комнаты, стараясь сохранить то немногое количество веры, которое я все еще имел в жизни. И как только я достиг 8-го года своего заключения, сам Бог ответил на мои молитвы. Его апостол ворвался в штаб-квартиру синдиката, обрушив божественное наказание на моих прошлых мучителей. Она вытащила нас из нашего ада, познакомив с единственным истинным Богом этого мира. Он был тем, кто одним лишь словом направил своего апостола в убежище, спася нас из нашего ада. Когда я оказался в глубокой яме отчаяния и никому не было дела до моих страданий, мастер стал светом, что прогнал прочь боль и отчаяние. Другие, кто страдал от рук синдикатов, также были спасены. Никто из нас не подвергся дискриминации под его божественным светом. Она учила нас, как правильно поклоняться нашему мастеру, терпеливо направляя нас в поиски его божественного света. Со временем мы также спасем тех, кто был проклят тьмой, поделившись с ними его божественным светом. Поскольку каждый из нас был связан узами поклонения мастеру, все мы чувствовали, что наконец-то нашли место, которому могли принадлежать. Именно там я впервые в своей несчастной жизни почувствовал тепло. Апостолы проповедовали нам, заблудшим ягнятам, благоволение и любовь Бога, рассказывая о мире, лишенном страдания и ненависти к своим ближним, который он видел. Это звучало замечательно. И таким образом, была сформирована церковь мастера. Мы все были едины в нашем поклонении мастеру. Да, такого божественного и доброжелательного человека, как мастер, можно было только любить и восхвалять. Но именно тогда я узнал ужасный факт. Все еще существовали люди, которые стремились причинить вред и высмеять нашего божественного мастера. Люди действительно мусор. Без такого божественного существа, как мастер, который мог бы вести их, они так далеко ушли от света. Таким образом, верховные жрицы провозгласили нашу святую миссию – очистить этот мир от еретиков и создать новый, совершенный мир, ради мастера. Мастер не заслуживал меньшего. Для мастера, давшему мне новую жизнь, я буду упорно трудиться во имя его. И вот как я оказался в качестве одного из сотрудников службы безопасности, выбранных для участия в мероприятии мастера. Именно там я впервые увидел нашего самого дорогого мастера. До этого мы видели его великолепную фигуру только на фотографиях и картинах. Каким бы божественным он ни выглядел на них, эти образы не могли передать божественность, которую он излучал в реальности. У меня была возможность пройти мимо него, ожидая, что такая божественная фигура, как он, даже не заметит моего жалкого существования. Но оказалось, что я ошибался. «С Новым годом! Спасибо за хорошую работу!» — крикнул он мне. Мне потребовалось некоторое время, чтобы придумать ответ, на который он просто улыбнулся и кивнул, продолжая свой путь мимо меня. Одно это действие подтвердило мою абсолютную веру в мастера. Конечно, на этом континенте были и другие религии, но все они довольно незначительны по вероисповеданию. Несмотря на то, что верховные жрицы проповедовали, что мы никогда не должны отвергать чужую веру в пользу собственной, я не мог не чувствовать себя гордым. Мог ли кто-нибудь из других последователей этих верований похвастаться тем же, что и я, что существо их культа ходило среди них и даже приветствовало на Новый год? Думаю, что нет. Вот почему я не знал пощады, когда наткнулся на нескольких членов темной секты, пытавшихся проникнуть на фестиваль. Я вытащил свой клинок, свирепо глядя на группу из четырех членов темной секты в капюшонах. Мы стояли на некотором расстоянии от секты на большом открытом поле, усеянном кустами. «Тебе лучше уйти, ты не понимаешь, во что ввязываешься», — предупредил меня один из них. Я усмехнулся. «Вы думаете, что я позволю вам делать все, что угодно, зная, что вы замышляете что-то против мастера Линя?» Человек в плаще пожал плечами и ткнул в меня пальцем. «Смертельный луч». Я сделал шаг в сторону, позволяя невидимому лучу смерти безобидно пройти мимо меня. Я прыгнул вперед, напугав человека в плаще своим внезапным перемещением. Палец снова нацелился в мою сторону. «Смертельный луч». Я скользнул вниз по земле, смертоносный луч пронесся надо мной. Мой клинок сверкнул, проскользнув мимо него, отрубленный палец пролетел по воздуху вслед за мной. Отдаю должное члену темной секты, в его действиях не было паники, поскольку уже другой палец указывал на меня. «Смертельный луч». Я вонзил клинок в землю, остановив свое движение, и оттолкнулся в воздух. Смертоносный луч прошел подо мной, я же сделал сальто, обрезал второй палец и приземлился обратно на ноги, лицом к ним. Тот, беспальцевый, попятился, сжимая кулаки. «Как? Ты же всего лишь стражник. Меня обучали сама верховная жрица и кардинал Гамма. Я хорошо квалифицирован, чтобы иметь дело с таким мусором, как вы. Черт возьми, он один из них. Держите его». Остальные трое, наблюдавшие за происходящим, присоединились к первому, выглядя не слишком обеспокоенно. «Мы убьем тебя быстро и безболезненно», — объявил первый, показывая свои исцеленные руки. «Я вытер с клинка кровь, могу пообещать обратное. Ваша смерть будет медленной и мучительно болезненной. Хм, громкие слова для того, кто стоит один». Я ухмыльнулся. «Когда это я говорил, что я один?» По сигналу, трое других выпрыгнули из тени кустов, все с обнаженными клинками. Я указал на них своим мечом. «Как верховный инквизитор церкви мастера, я начну очищение. Я выполнил свое обещание». Глава 67. Что такое фестиваль без дружеского конкурса? Глава 67. Что такое фестиваль без дружеского конкурса? Дельта Пов. Я сидела в стороне от сцены, поскольку меня привел сюда один из сотрудников, готовясь к предстоящему конкурсу. «Ты ведь Дельта, верно?» Женский голос окликнул меня. Я повернула голову в ту сторону, откуда донесся голос. «Да, просто проверяю, не беспокойтесь. Скоро начнется соревнование, так что не могли бы вы последовать за мной?» Я встала, крепко сжимая трость в правой руке. «Вот, возьми меня за руку», — предложила женщина, протягивая свою руку к моей свободной руке. «Весьма признательно». Она повела меня по направлению к сцене, моя трость все время постукивала по земле. «Осторожно, ступеньки», — предупредила она, медленно ведя меня наверх. Я кивнула, не торопясь проверяя каждый шаг, пока поднималась на сцену. Медленно поднимаясь по лестнице, девушка старалась держаться поближе ко мне и терпеливо ждала, пока я поднимусь по ступенькам. «Мастер уже находится в зале вместе с верховными жрицами», — прошептала она. Я слегка кивнула головой. Она подвела меня к небольшому столику, убедившись, что я правильно устроилась, прежде чем покинуть сцену. С помощью быстрого миниатюрного всплеска чистых элементарных кварков, в моей голове отобразился образ меня самой, стоящие у задней части сцены. Вокруг меня было еще 15 участников с трибунами, которые в сочетании с моим образовали дугу, обращенную к аудитории. Расширяя диапазон своих чувств, я заметила яркий золотистый свет на самом крае поля зрения моего разума. Свет был теплым и успокаивающим, наполняя мою душу приятным ощущением теплоты. Не было никаких сомнений, что свет исходил от мастера во плоти. Я укрепила свою решимость добиться победы ради мастера. На сцену поднялась ведущая, два ее лисьих хвоста гордо развивались в воздухе. «Всем добро пожаловать на наш конкурс «Новогодняя викторина». Я надеюсь, что вам сегодня все понравилось. На этом конкурсе я задам участникам несколько простых вопросов, подготовленных самим мастером Лином. Конкурсанты должны позвонить в колокольчик молоточком, лежащими перед ними, если считают, что знают верный ответ, и первый, кто правильно ответит, получит очко. Мои пальцы ощупывали трибуну, ища пальцами упомянутый колокольчик и маленький молоток. Участники могут позвонить в колокольчик только молоточком и не должны трогать его до тех пор, пока вопрос не будет прочитан полностью. Первый, кто позвонит в колокольчик, получит шанс ответить первым. Если он ошибется, на него можно снова ответить после звонка. Правила звучали довольно просто. А теперь не будем долго тянуть, начнем с первого вопроса. Какой ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего остального? Я подняла молоток, чтобы позвонить в колокольчик, но опоздала всего на секунду. И первым оказался мастер Таяни с семьей Си. Каков же ваш ответ? Культивирование. Упс, неверно, мастер Таян. Вопрос остается. На этот раз мне удалось позвонить остальных. А, эльфийская гостья, не назвавшая своего имени. Как вы думаете, каков ответ? 42, без колебаний ответила я. Верно, очко в пользу слепой эльфийки. Подождите, что это вообще за ответ? Раздался справа от меня разъяренный голос. Я услышала, как ведущая тихонько хихикнула про себя, прежде чем ответить. Мне очень жаль, мастер Ли Жуй, но у меня есть только ответ на карточках, а не объяснение. Эти вопросы были предоставлены самим мастером Линем, так что вам придется спросить его об этом. Неужели такой специалист, как он, может ошибаться? Этот парень Ли Чжуй так сильно заскрежетал зубами, что я могла услышать его отсюда. Ну ладно, следующий вопрос. Сколько раз можно вычесть 10 из 100? Этот парень, Таян, снова ухитрился позвонить в колокол первым. Ха, очень просто. 10 раз. Нет, это неверно, объявил ведущая. Кто-нибудь еще? Я на мгновение задумалась, прежде чем позвонить. 1 раз. Правильно. Еще одно очко в пользу нашей дорогой эльфийки. С моей стороны раздался громкий удар. Чушь собачья. Объясните, почему мой ответ неверен? Я повернула голову в сторону Таина. После того, как ты вычитишь 10 из 100, во второй раз ты будешь вычитать 10 из 90, а не 100. Мне не нужно было видеть, понимая, что он сверлит меня своим взглядом. Идем дальше. Радостно крикнула ведущая. Практикующий выращивает персиковое дерево в своем саду и продает его фрукты другим сектам. У дерева есть 14 ветвей, каждая ветвь имеет 20 веточек, и каждая веточка держит 2 кусочка плода. Если предположить, что он четверть оставит себе, сколько слив он сможет продать? На этот раз другой практикующий слева от меня позвонил первым. 560. Нет, следующий. Лышуй позвонил в колокольчик. 420. Все равно нет, следующий. Я позвонила в колокольчик. 0. И это правильно. Наша маленькая эльфийка убивает его. Ты что, смеешься надо мной? Снова запротестовал Таян. Вопрос задавался о продаже слив, но практикант выращивал персиковое дерево. Этот тест проверял ваше внимание к деталям, в которых ты, по-видимому, не разбираешься, объяснила я, на этот раз не поворачивая головы. Для безымянной слепой эльфийки ты слишком самонадеянна. Для человека, у которого все еще есть все чувства, ты кажешься менее разумным, чем я. Ты, спокойно, дорогие конкурсанты, никаких драк, хорошо, в конце концов, это только первые несколько вопросов. Весело крикнула лисица Йокой. Хаем, у меня сложилось впечатление, что вопросы будут касаться нашего понимания мира практикующих, а не эти маленькие хитрые вопросы, которыми разводят детей. Усмехнулся Ли Чжуй. Лисица захлопала в ладоши. Тогда вам повезло, мастер Ли Чжуй, потому что следующий вопрос будет таким. Как вывести энергетические кварки из тела, которые были насильственно введены? По толпе прокатился ропот, заглушенный криком Таина. Это возмутительно. Все знают, что их невозможно вывести. Я легонько постучал по своему колокольчику молотком. Наполнить свой собственный кулак равными или большими энергетическими кварками и направить его в точку культивирования тела посредством сильного импульсного удара, вращая свои собственные энергетические кварки против часовой стрелки. В зале воцарилась тишина, все глаза были устремлены на меня. Вращение ваших собственных энергетических кварков заставит другие энергетические кварки по спирали выйти из тела, выталкивая себя наружу, не причиняя вреда хозяину. Хм, такой глупый ответ, усмехнулся Ли Жуй. Если все так просто, то я голышом пробегу по всей этой секте. К тому, он был заглушен единственными аплодисментами, исходящими от мастера. Один только этот звук заполнил весь мой мир. И еще одно очко в пользу нашей мисс Эльфийки. Я повернулась к нему. Вам не нужно бегать голышом. Я слепа и все равно не хотела бы этого видеть. Глава 68. Потому что, детка, ты. Глава 68. Потому что, детка, ты. Мономипов. Как и ожидалось, Дельта с легкостью выиграла соревнование. Слышать постоянные жалобы тех двоих было довольно раздражающим. Но так как мастер был занят расчесыванием моих хвостов, терпимо. Они с завистью наблюдали за тем, как пылающий лепесток феникса отдали Дельте, а эльфийка с сияющей улыбкой помахала нам рукой. «Интересная девушка, ваша подруга?» – спросил мастер, заплетая волосы Цай Хонг, пока Лали Дракон удобно устроилась у него на коленях. «Мы познакомились с ней в городе Цзинь», – объяснила Лиан Ли. «Манами очень забеспокоилась о ее ситуации, и мы подружились с ней». Мастер улыбнулся мне. «Понятно. Я так понимаю, что благодаря этому она смогла ответить правильно, почти на все мои вопросы». Я низко склонила голову. «Прошу прощения, мастер, разве мы не должны были обучать ее?» Мастер быстро махнул рукой. «А нет, я не это имел в виду. Я горжусь тем, что вы, девочки, уже поделились своими знаниями с другими. В конце концов, нехорошо жадничать знаниями. Пока вы доверяете тому, кого учите, меня это вполне устраивает. Мастер, твоя доброжелательность поистине безгранична. Любой другой практикующий, любой другой мастер захочет сохранить свои секреты при себе. И все же мастер свободно делится своими знаниями, не требуя никакой платы. Значит, слепая эльфийка, да?» – спросил мастер вслух. «Но на самом деле она не слепая», – заметила Рис. «Ее глаза были прокляты». Мастер поднял бровь. «Прокляты? Это случайно не та, с проклятыми глазами, которую вы, девочки, просили меня вылечить?» Мы все покорно кивнули. «Понятно», — кивнул мастер, по очереди погладив каждую из нас по голове. «Уф-уф-уф-у», мастер даже погладил меня за ушками. «Ну, я хотел бы послушать ее историю, но позже. Мне нужно пойти и подготовиться к началу фейерверка». «Цай Хонг пойдет?» — спросила Цай Хонг, протягивая руки к мастеру. Мастер погладил ее по голове. «Ммм, вы, девочки, можете остаться здесь и посмотреть. Это самое лучшее место, чтобы наблюдать за фейерверками. Я вернусь, как только все закончатся». «Аки». Мы увидели, как мастер взмахнул рукой в воздухе, прежде чем исчезнуть со своего места, телепортировавшись во вспышке света. Я оглянулась на сцену и увидела, что Дельту уводит один из наших сотрудников. «Ах, я припоминаю, что Лиан Ли подготовила Дельте место для отдыха на время фестиваля. Она, должно быть, идет туда». «Дельта Пов, кардинал Дельта», – прошептал голос рядом со мной. Я слегка наклонила голову, показывая человеку, чтобы он продолжал. Они отложили начало фейерверков. Я поджала губы. «Почему? Разве это не нарушит график, который мастер наметил для них?» «А, нет, они отложили его, потому что мастер будет отвечать за фейерверки, и он настаивает, чтобы первый был зажжен ровно в полночь». «Ах, тогда их действия имели смысл». «Понятно. Действительно, все остальное несущественно, пока есть мастер. Спасибо, что сказала мне. Кроме того, верховная жрица Лиан Ли велела мне сообщить вам. Мы освободили для тебя эту маленькую комнату с видом на небо. Ты сможешь снять повязку с глаз, когда захочешь. Мы вернемся после того, как фейерверк закончится». Я задрожала, услышав эти слова. То, что верховная жрица так далеко обо мне думает, я действительно польщена. «Пожалуйста, передайте им мою искреннюю благодарность. Будет сделано». Я сложила руки вместе. «Все ради мастера, все ради мастера». Я услышала удаляющиеся шаги, тихий щелчок, означающий, что дверь справа от меня закрылась. Прямо сейчас я сидела в маленьком заброшенном здании в одиноком краю секты. Верховные жрицы охраняют это здание для меня одной, уважение от такого поступка не будет потеряно мною. Моя рука потянулась вправо, неуклюже ища вокруг, знакомое ощущение моей трости. Я направилась туда, где, как я помню, было окно, моя трость издала стук, пока я обходила мебель. Я почувствовала что-то твердое на конце палки, подтвердив, что это была стена. Подошла ближе к нему, положив свободную руку на стену, я начала нащупывать отверстие, которое означало бы расположение окна, двигаясь при этом вправо. Мои пальцы пробежались по гладкой поверхности стены, гладкость которой через несколько секунд резко оборвалась на шероховатой поверхности, которую я определила как дерево. Держась одной рукой за то, что я приняла за оконную раму, я медленно направилась к проему. Свежий ветерок подтвердил мое предположение о том, где я нахожусь. Прислонив трость к оконной раме, я медленно развязала повязку на своих глазах, разворачивая ее слой за слоем. Когда с моего лица упала последняя ткань, мои проклятые глаза снова открылись миру. Я быстро заморгала, приспосабливаясь к свету, от которого так долго отказывалась. Едва я успела выглянуть в окно, не повредив глаза, как вдалеке раздался громкий свистящий звук. Я тут же перевела взгляд на звук, заметив небольшой след красного света, поднимающийся в небо. Я зачарованно наблюдала, как свет вспыхнул в гигантский красный цветок, окрасив небо красноватым оттенком. Прежде чем свет исчез, три зеленые полосы присоединились к нему в небе, взорвавшись дождем искр, образуя стебель цветка и один торчащий лист сбоку. Пять белых шариков света поднялись вверх, когда цветок растворился во тьме. Шары взорвались в ослепительном белом сиянии, заставив еще пять оранжевых полос присоединиться к ним в небе. Белый взрыв повторялся, каждый из которых формировал лепесток, который окружал оранжевую полосу, создав образ цветка лилии. Затем вспыхнули оранжевые огни, каждый из которых безупречно подчеркивал блеск лилии. Вид был просто великолепен вне всякого описания. Я была в восторге от фейерверка, знания того, что мастер был тем, кто стоял за этим прекрасным произведением искусства, сделала меня особенно счастливой. В этот момент в окно ворвался прохладный ветерок, выхватил повязку из моей руки и отправил ее обратно в комнату. Я схватилась за воздух, пытаясь поймать конец ткани, пока она не улетела слишком далеко. Это оказалось бесполезным усилием, ведь мои глаза были частично ослеплены ярким фейерверком, и в моих руках ничего не оказалось. Вздохнув, я присела на корточки и закрыла глаза, чтобы привыкнуть к темноте комнаты. Даже после того, как прошло несколько секунд, темнота комнаты мне казалась такой яркой. Морщась парой проклятых глаз, я прикрыла их рукой, защищая себя от света. Пока другие мои чувства настраивались на максимум, я услышала тихий скрип, доносящийся из глубины комнаты. Я тут же открыла глаза, игнорируя боль. «Кто там?» «Тишина!» «Я знаю, что ты там!» «Кто ты такой?» «ТСК?» «Подумать только, слепая маленькая эльфийка вроде тебя, чтобы поймала меня», — прошептал голос передо мной. Этот голос, тот парень Таян. Я держала руку на своих глазах, в то время как другая рука крепко сжимала трость. «Чего тебе надо?» «Не беспокойся об этом, маленькая эльфийка, просто знай, что у тебя есть то, что мне нужно». Я встала во весь рост. «Я так понимаю, что ты враг мне», — он усмехнулся. «Глаза болят, правда? Постоянное жгучее ощущение в глубине твоих глаз, не так ли? Как ты поняла, ты принадлежишь к той темной секте? Так очевидно. Впрочем, мне все равно, потому что через несколько минут ты уже ничего не сможешь сделать. В общем, нам нужны твои глаза, и я уже достаточно времени потратил на разговоры с тобой, так что мне пора их забрать». Я расслабила веки, осматривая комнату в поисках нападавшего. Но как только мои глаза вновь обрели зрение, сзади вокруг них обернулась черная полоска ткани. «Ты же не думала, что мы не знаем о силе твоих глаз, не так ли?» — сказал другой голос позади меня. «Затяни покрепче, Лэйчжуй, я бы не хотел, чтобы она легко освободила их», — прокомментировал Таян, подходя ближе ко мне. Я сопротивлялась им, но мне было не справиться с двумя практикующими уровня мастера. Мне закрыли рот тряпкой, чтобы заглушить мои крики тревоги, и по неосторожности я вдохнула усыпляющий газ, который был пропитан этой тряпкой. Я изо всех сил старалась не заснуть, но это было безнадежно, так как я чувствовала, что медленно становлюсь все слабее и слабее, мои конечности начинали ощущаться как свинец. А теперь давай заберем у нее Феникс Эмбер. Нам придется сделать это в одиночку, так как все остальные группы были остановлены этой проклятой назойливой церковью, приказал Таян. Да, конечно, давай уже заберем и покончим с этим. Мои ноги подкосились, и я рухнула на пол, не в силах больше бороться со сном. Мастер, я снова ищу твой свет. Я молюсь. Глава 69. Я неизбежен. Глава 69. Я неизбежен. Лиан Липов. Все вокруг нас восхищались фейерверками в небе, задыхаясь, когда каждый из них формировал различные объекты и формы с их ослепительным светом. Все, кто был в пределах видимости фейерверка, были прикованы к своим местам, и все они не могли оторвать глаз от светового шоу в ночном небе. Даже мы были ошеломлены великолепной демонстрацией света и звука. Не было никаких сомнений, что отныне эти фейерверки обязательно станут частью новой традиции. Как и ожидалось от нашего божественного мастера, когда фейерверк закончился, люди вокруг нас начали перешептываться между собой. Так это и был фейерверк. Да, интересно, как им удалось создать такую вещь. Ах, я слышал, что большинство идей этого фестиваля пришло от самого мастера Линя. Черт, опять этот парень, он удивил нас во всем, что можно. Да, еще мне кажется, что он лично отвечал за проведение фейерверков. Мда, этот парень монстр, если бы только кто-то мог одолеть его, мы не были бы так затменены им. Эй, следи за своими словами, мы сейчас не в своей секте. Что если кто-то тебя услышит? ФФ, они ничего не сделают с нами. Могу говорить, что угодно. Не думаю, что кто-то... Извините, сэр, но мне нужно, чтобы вы прошли с нами. А, что? Почему? Подожди, что ты делаешь? Отцепись от меня. Разве ты не знаешь, кто я? Молчать. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. О чем ты говоришь? Эй, я еще не закончил. Куда ты меня ведешь? Я бесстрастно наблюдала, как несколько наших людей оттащили болтливого идиота прочь. Ирис вздохнула рядом со мной. Некоторые тупицы не могут держать свои глупые мысли при себе. Это смиренно предлагает бросить его в камеру просветления. Уфуфу, непросветленные останутся невежественными, пока мы не научим. Вот почему мы здесь, не так ли? Хихикнула Манами. Цай Хонг не любит злых людей. Лали Дракон мило надула губы. Дяо Чан похлопала себя по подбородку. Улыбка, на ее лице появилась улыбка. Ку-ку-ку, интересно, может быть, если я начну со снятия кожи, а затем ломанием, или лучше наоборот, ах, столько вариантов. Ара, что-то случилось, Лианли? Спросила меня Манами. Я отвернулась от того места, на которое смотрела. Нет, ничего страшного, просто, у меня плохое предчувствие, что что-то должно случиться. Манами посмотрела туда, куда я только что смотрела. Ах, Дельта, не так ли? Разве ты уже не приказывала нескольким людям оцепить этот район? Думаю, что она должна быть в порядке. Надеюсь, что так. Просто меня немного покалывает в затылке, будто там что-то есть. Папа. Мои слова были прерваны криком Цай Хонг. Лали Дракон бросилась вперед, чтобы обнять мастера, вернувшегося при помощи телепортации. Как вам, девочки, фейерверк? Понравился? Папины фейерверки такие красивые. Воскликнула Цай Хонг, уткнувшись лицом в грудь мастера. Прекрасно, похвалила Ирис. Фу-фу, эта старшая сестра также была очарована выступлением мастера, это заставило меня дрожать, простонала Манами, обхватив руку мастера. Хитро. Я обернула свою руку вокруг другой руки мастера. Фейерверк мастера затмил даже наше маленькое представление о нем. Прости нас за наше высокомерие. Имененен, мастер должен наказать нас за нашу незаслуженную гордость, предположила Дяо Чан, тяжело дыша и раскрасневшись. Мы гордились только тем, что привели в восторг лишь зрителей на выступлении, в то время как мастер захватил внимание целой секты. Могу я предложить порку? Как мы можем отплатить мастеру за этот небесный дар? Спросила Ирис. Ахаха, когда я вижу, как вы, девочки, веселитесь, то время, которое я провел, думая о спектакле, уже стоит того, рассмеялся мастер. Кроме того, это я должен всем вам за рождественскую вечеринку, которую вы, девочки, организовали в конце концов. Уфу-фу, ты не должен был, мастер. Но мы все равно благодарим тебя, Манами поцеловала мастера в щеку. Я повторила действие Манами на другой щеке. Спасибо, мастер, мы не могли просить большего. Если вы, девочки, наслаждаетесь фестивалем, можно считать его успешным, кивнул мастер. Кстати говоря, что случилось с той эльфийкой? Как только я собралась ответить, большой взрыв разорвал пространство на холме. Все сразу же повернулись в сторону шума, увидев гигантскую черную молнию, ударившую в вершину упомянутого холма. Это был холм, где находился двор мастера. Прежде чем я успел осознать удар молнии, еще один взрыв уничтожил область вокруг холма, разбрасывая повсюду пыль и мусор. Я подняла руки, мое тело засияло золотым оттенком, скостовав молнию и разрушив обломки, летящие к нам. Манами взмахнула по дуге руками, порыв ветра сдул облако пыли, поднятое взрывом. Ирис нахмурилась, что, черт возьми, это, демон, вызванный из глубин ада, пробормотал мастер, его глаза были серьезны. В дыму виднелся гигантский лысый гуманоид, низко присевший на корточки и коснувшийся коленом земли. Его кожа была огненно-красной, а его размер легко затмевал холм, разрушенный призывом. Демон встал, достигнув в высоту более 50 метров, его щиколотки были чуть выше уровня наших глаз. Он медленно развернул четыре свои руки, а из лопаток прорастала еще пара. Глаза демона были закрыты, будто он спал. Единственной одеждой этой твари была набедренная повязка, обвязанная вокруг талии, и это выглядело бы забавно, если бы не было так страшно. Я приготовилась метнуть в него молнию, но кто-то протянул руку и остановил меня. Я повернулась и в замешательстве посмотрела на мастера. Мастер указал пальцем, эльфийка, она в груди демона. Похоже, они использовали ее как катализатор для призыва. Я посмотрел туда, куда указал мастер, и действительно, дельта застряла между грудной клеткой демона. Ее конечности были погружены в тело демона, оставив только торс и торчащую наружу голову. Повязки на ее глазах не было видно, девушка висела с закрытыми глазами. «Ха-ха-ха, жалкие насекомые и вы небесная секта, вот она, наша сила, эмп, так вроде более быстрее понимаешь, кто к кому обращается». Стоящими на плече демона и надменно смеявшимися, были Таяни Ли и Чжуй, одетые в мантии темной секты. Для эльфийки с проклятием Абаддона, чтобы явиться сюда самой верная погибель, рассмеялся Таян, и чтобы оказаться в области с высокой концентрацией элементарных кварков. Вот так удача. Да, удача, рявкнул Ли Жуй. Эти фейерверки послужили хорошим отвлечением, дав нам завершить ритуал. Так что спасибо, мастер Линь. Эти двое махнули рукой в сторону демона. Узри же, Абаддон бездны, этот демон будет твоей. Оба были прерваны двумя ледяными копьями, пронесшимися по воздуху к ним и разбившимися о невидимый щит. ТСК, они уже установили щит. Мастер прищелкнул языком. Ты, будь ты проклят, мастер Линь, выплюнул Ли Жуй. Конечно, ты попытаешься убить нас своим хитрожопым способом. Мастер приподнял бровь, глядя на них. А что, вы ожидали, что я буду слушать ваши монологи, когда я мог бы просто убить вас? Меня действительно не волнует причина, по которой вы делаете это дерьмо. Вы разрушили мой дом, испортили отличный фестиваль, и вы оба носите одежду темной секты. Это достаточная причина, чтобы я вас прикончил. ГРРР. Очень хорошо. С этим демоном под нашим контролем, мы уничтожим всех вас, объявил Таян, щелкнув пальцами. Глаза Дельты открылись, зловещий красный свет исходил из ее радужных оболочек. Она испустила крик, после которого глаза демона тоже начали открываться, и тот же самый свет показался под его веками. Нет нужды гадать, что они пытались сделать. Я в панике повернулась к мастеру. Мастер, ее глаза превращают все живое в пыль, я знаю, перебил мастер. Это изначальная сила Абаддона бездны. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Но в этом случае ты будешь рассеяна в темноте, как пыль. Мастер шагнул вперед и встал перед нами. Простите, девочки. Демон может использовать свое зрение распада раз в день, если у него есть достаточно крупная цель, и он неуязвим при использовании этого навыка. Но как только его использует, он будет сильно ослаблен на некоторое время, так что это ваш лучший шанс. Я не позволю этому умению повлиять на всех, но вы, девочки, должны будете помочь мне разобраться с остальным. Его фигура исчезла, вновь появившись высоко в небе между нами и линией видимости демона. Мастер хлопнул ладонями, его тело засветилось божественным светом, а затем внезапно увеличилось до огромных размеров, скрыв нас от взгляда демона. Свет делал его похожим на бога, защищающего нас от демона, и на мгновение мне показалось, что на мастера этот взгляд никак не подействует. Но через несколько секунд свет померк на теле мастера, его спина начала темнеть, и этот свет быстро распространился на все остальные части тела. Распад быстро распространился по его конечностям, превращая кончики его пальцев в пыль. Не прошло и полминуты, как все тело мастера полностью исчезло, и мы снова увидели демона. Мастер-папа. Глава 70. Первый богохульник. Глава 70. Первый богохульник. Таян Пов. Должен признать, увидев, как мастер Линь внезапно увеличился до такого гигантского размера, я на секунду забеспокоился. Возможно, у него даже была техника, позволяющая ему быть невосприимчивым к навыку разложения глаз Абаддона. Я имею в виду, что для того, кто может противостоять сотне других старейшин и мастеров без единой царапины, это ненормально, независимо от того, как вы это смотрите. Но мои тревоги вскоре рассеялись, когда я увидел, что глаза разложения начали действовать, превратив даже знаменитого мастера Линя в пыль. Честно говоря, нам просто повезло, что мы нашли здесь эту эльфийку. Она была ключом к призыву Абаддона с тех пор, как последняя группа членов темной секты наложила на нее проклятие разложения глаз. Мы сочли провалом, когда Абаддон завладел ее глазами своим проклятием вместо того, чтобы превратиться в того, кем он стал сейчас. Только позже, когда мы обнаружили остальную часть информации об Абаддоне, мы поняли, что призыв был неполным. Существовал еще один ритуал, который нужно было выполнить над держателем проклятия в области высокой концентрации элементарных кварков рядом с лепестком Феникса Эмбер. Мы искали эту эльфийку повсюду, но безрезультатно, будто она исчезла с того случая. И поскольку существовал только один Абаддон, мы не могли повторить ритуал снова с другим эльфом. Мы это знали, так как уже попробовали. Нам повезло найти ее здесь, рядом с удобно расположенным лепестком Феникса Эмбер, чтобы закончить этот ритуал на вершине этого удобно расположенного холма с высокой концентрацией элементарных кварков. Уж слишком все удачно, но я не собираюсь смотреть дареному коню в рот. Я был удивлен, узнав, что она тоже была участницей так называемой церкви. Это была группа фанатиков, поднявшаяся из какой-то сточной канавы, поклоняющихся какому-то неизвестному божеству и были огромной занозой в зад. Ну вы поняли, мы знали, что они внедрили людей в семью Си, чтобы шпионить за нами, но мы еще не выяснили, кого именно. Изначально мы планировали использовать демона, чтобы уничтожить всех присутствующих здесь, скрыв наше участие в призыве демона, но мастер Линь использовал себя в качестве щита, защитив всех. Не будь свидетелей, мы могли бы спрятать Абаддона как наше секретное оружие, которое в будущем мы будем использовать против наших врагов. Ну что ж, убить самого сильного практика в истории должно быть достаточно хорошо. Кроме того, не думаю, что здесь есть кто-то, кто может противостоять демону. Мы просто используем другие навыки Абаддона, чтобы уничтожить всех здесь, мастер. Многочисленные крики отчаяния наполнили секту. Ха, похоже, что мастер Линь многим нравился. Я взглянул на группу девушек, которых мастер Линь взял к себе в ученицы. Я облизнул губы, почувствовав, что было пустой тратой, превращать в пыль таких красавиц, но так как нам нужно стереть свидетелей с лица земли, я хотел бы захватить их и держать у себя. Я рассмеялся при мысли о том, что мог бы сделать с ними. Вы ПСМЕ или НВРЕ да это мягкий знак. ПЭПЕ. А, подождите, откуда взялся дракон? Он размером с демона, которого мы призвали. Никогда раньше не видел таких драконов. Цвет его чешуи меняется, как волосы той маленькой девочки. У меня не было времени на подтверждение этой догадки, прежде чем дракон ударил кулаком в промежность Абаддона, звук треска был настолько громким, что эхом разнесся по всей области. Хуже всего было то, что наш контроль над демоном был разорван этим ударом. Демон взвыл от боли, наклонился и упал на колени. И Лэй Чжуй, и я были сброшены с плеч демона, заставив нас подняться в воздух, используя воздушные кварки. Но до того, как я успел оценить ущерб, нанесенный Абаддону, золотая молния ударила по мне в центр груди, обойдя всю мою защиту. Я закричал от боли, рухнув обратно на землю. Ли Чжуй упал на некотором расстоянии от меня, выдержав удар от огненного взрыва. Я мог смутно разглядеть дракона, поднимающего Абаддона в воздух, прежде чем швырнуть его назад, заставляя землю содрогаться от удара. Я, Абаддон из бездны. Простой молодой дракон осмелится причинить мне вред. Абаддон попытался ударить дракона кулаком, но тот укусил его за запястье и оторвал руку от тела. Затем дракон заглушил крики Абаддона еще одним ударом в лицо. На расстоянии эхом отдавались шаги, приближаясь ко мне с каждой секундой. Я встал на дрожащие ноги, гадая, какой же эксперт решил показаться передо мной. Я был встречен двумя ученицами мастера Линя, на лицах которых сияли улыбки, едва не доходившие до глаз. Непростительно, непростительно, черт бы его побрал, черт бы его побрал, черт бы его побрал. Похоже, они намерены отомстить за своего мастера. Жаль, но мне придется убить их до того, пока не прибыл эксперт с молнией. Золотоволосая девушка вытянула руки в стороны, вызывая золотые полосы молний, сверкавшие из ее пальцев. Божественная молния, и с таким уровнем контроля, да она же практически на вершине элиты. Девушка вытянула вперед руку, посылая в мою сторону молнию. Боевые рефлексы моего тела мгновенно активировались, вызвав поток воды, чтобы поймать молнию. Я направил поток по дуге вокруг себя, безжалостно отбрасывая его обратно к ней. Даже не вздрогнула от моей контратаки, она просто подняла кулак, прежде чем ударить по нему, посылая еще больший заряд электричества в его сторону. Опасаясь худшего, я тут же рухнул на землю, воздвигнув вокруг себя защитный астральный щит. Молния ударила в мою водяную струю, с легкостью рассекая ее, и с громовым ревом пролетела прямо над моей головой. Мой щит едва смог отклонить ее направление. Пока я думал, что нахожусь в безопасности, что-то вонзилось мне в руку, вырвав из меня мучительный крик. «Больно, не правда ли?» Я поднял глаза и увидел, что девушка с коротко подстриженными волосами смотрит на меня сверху вниз с бесстрастным лицом. Я уже собирался возразить ей, когда она вдруг наклонила голову ближе, ее лицо исказилось от гнева. «Ты не получишь от этой девушки никакой доброты». Она ударила меня ногой по голове, одновременно вонзив лезвие в руку, посылая еще одну волну боли в мое тело. «Бесполезный кусок дерьма, мусор, почувствуй мою боль». Я стиснул зубы, чтобы сопротивляться этой пытке, и поднял другую руку, попытавшись оттолкнуть ее от себя. Мои волосы встали дыбом, когда я почувствовал внезапную волну статического электричества. Стержень молнии пронзил мою свободную руку, пригвоздив ее к земле и одновременно ударяя электрическим током. «Ты думаешь, мы дадим тебе быструю смерть?» Золотоволосая женщина подошла ко мне с маниакальной улыбкой на лице. «Мы позаботимся о том, чтобы к тому времени, когда мы закончим с тобой, ты воспринимал смерть как нечто блаженное. Эти девушки, я не ради шоу имел высокое звание в тяжелой небесной великой секте». Стиснув зубы сквозь мучения, я ударил девушек потоком воздуха, откинув их от себя. Я поспешно встал, глотая целебную пилюлю, которая вернула мое тело в нормальное состояние. Две девушки быстро оправились от моей контратаки, а бодонный дракон все еще продолжали жаркий бой на заднем плане. Я нахмурился, подумать только, что мастер Линь уже обучил вас до такого уровня, действительно страшно. Я рад, что нам удалось избавиться от него прежде, чем он стал еще более опасным.